Глава 18. Каждый день Пьеты теперь подчинялся определенному распорядку. Утром она ездила в больницу. Папа, который шел на поправку, становился все более нетерпеливым и беспокойным. В дневные часы работала над платьем в швейной мастерской и слушала продолжение маминой истории. Она чувствовала, что дело идет к концу. Платье было почти готово, и рассказ тоже близился к развязке. Скоро Бэйби вернется домой, и комнаты снова наполнятся шумом и запахом еды. Пьета с нетерпением ждала этого и в то же время сознавала, как ей будет не хватать уединения в этой маленькой комнате, шитья и маминого голоса, рассказывающего о прошлом. «Так каким же образом заявила себе Джанфранко, что застал вас всех врасплох?» — спросила она в следующий раз, когда они устроились в мастерской. Мать нахмурилась. «Думаю, ты догадываешься, что он сделал», — сказала она. «Ты достаточно часто там бывала». Когда до нас дошли первые слухи о том, что за углом вот-вот откроется новая лавка, Салумерия, весь персонал кухни маленькой Италии загудел, как растревоженный улей. «Салумерия», — позже объяснил мне Беппи, — «это такой типичный итальянский магазин, где продаются итальянские салями и сыр, а также хорошая паста и оливковое масло. Может, мне удастся заключить с хозяевами сделку и закупать у них оптом все, что нам необходимо?» «А кто открывает эту Салумерию?» — спросила я. «Похоже, об этом никто не знает». Беппи ликовал. «Все окна заклеены газетами, но внутри трудятся рабочие, так что не сегодня-завтра магазин откроется». Через три дня над входной дверью появилась вывеска, на которой огромными ярко-красными буквами было выведено «Де Матео, итальянский бокалейщик». «Этого не может быть», — уверенно заявил Беппи. «Еще как может», — возразила я и все ему объяснила. Теперь настала его очередь сторониться людей. Всю следующую неделю он едва вспоминал, что у него есть жена и дочь. Я позволила ему самому сражаться с мрачными мыслями, но когда однажды он взял выходной и утром не пожелал подниматься с постели, оставив Альда одного управляться на кухне, я забеспокоилась. «Что тебе не нравится? Ты же полжизни проводишь в кровати», — заметил Беппи. «Я работаю как каторжный. Так почему бы мне не полежать один денек, если мне этого хочется?» Я присела на край постели, но не решилась прикоснуться к мужу. «Потому что это совсем на тебя не похоже», — сказала я. «Это не в твоих привычках». «Манагия!» — в полголоса выбранился он и с головой зарылся в одеяло. «Но, Беппи, как нам теперь быть?» «Как нам быть с кем?» — раздраженно осведомился он из-под одеяла. «С Джанфранко, с кем же еще?» «Просто игнорировать, не разговаривать с ним. Если случайно с ним встретишься, немедленно отворачиваться». «Но я не хочу жить здесь, зная, что он за углом». Беппи рывком отбросил одеяло. «Мы первые сюда приехали», — сердито заявил он. «Если он задумал спугнуть меня, открыв бакалейную лавку, или уничтожить маленькую Италию, у него ничего не выйдет. Мы никуда не уедем, Катерина». «Ладно, значит, просто игнорировать, отворачиваться», — пробормотала я, боясь еще больше разозлить Беппи. «Кто знает, может, у него ничего не получится, и он уедет отсюда». Он выпростал из-под одеяла руку и дотронулся до моей руки. «Всякий раз, когда я вижу его, я вспоминаю, как он поступил с моей сестрой и что пытался сделать с тобой. Это меня убивает». Казалось, каждое слово причиняло ему боль. Я придвинулась поближе, и он обнял меня. Так мы и лежали рядом в полумраке комнаты, слушая дыхание друг друга. Сама не знаю почему, но несмотря на то, что произошло такое неприятное событие, мне стало легче. Вскоре Джанфранко де Матео с помпой открыл свою салумерию. Он нанял музыкантов, вывесил праздничные украшения цветов итальянского флага и бесплатно угостил всех желающих ветчиной и сыром. Мы с Беппи держались в стороне, но узнали подробности о тех, кто заходил в маленькую Италию. Я сидела на солнышке, сворачивая салфетки, и прислушивалась к разговорам. «Замечательные сыры! Пармиджано, пекорино, дольче латте!» — рассказывал мне Эрнесто. «На железных крюках висят колбасы, прямо как дома. Полки уставлены коробками с пастой, банками с анчоусами, бутылками с оливковым маслом. Там даже пахнет, как в Италии». И меня и Беппи интересовал один и тот же вопрос. «Где Джанфранко раздобыл деньги на такую авантюру?» «Я думаю, одолжил», — предположил Эрнесто. «Пошел на риск, как и вы, когда открывали это заведение. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно, Беппи?» Время от времени я проходила мимо бакалейной лавки де Матео. У меня появилась привычка заглядывать внутрь, чтобы проверить, много ли у него покупателей. И всякий раз там обязательно кто-нибудь ожидал, пока ему завернут кусок сыра в глинцевитую белую бумагу или пополнял запасы бальзамического уксуса и оливкового масла. Стоило Джанфранко поднять голову и заметить меня, я тотчас отворачивалась и уходила. Мне так было спокойнее. Раз он занят, обслуживая покупателей, значит, не сможет подкараулить меня где-нибудь на дороге. Вскоре я снова начала помогать Беппи в маленькой Италии, беря с собой и малышку. Я старалась не маячить перед посетителями, зато накрывала столы, чистила овощи, писала на доске меню. Это означало, что теперь я могла чаще видеться с мужем, даже если мы оба были заняты. С каждым днем отношения наши все больше налаживались, и я поняла, что вместо того, чтобы вбить между нами клин, Джанфранко, сам того не желая, укрепил наши чувства. Мы с Беппи долго ломали голову, пытаясь понять, как он нас нашел. Оказалось, все очень просто. Беппи по-прежнему регулярно писал матери. Однажды он попросил меня сфотографировать его на фоне маленькой Италии в обнимку с огромным свиным окороком и отослал ей снимок. Он хотел, чтобы все знали, как хорошо у него идут дела. Поэтому неудивительно, что его мать рассказывала о нем всем своим соседям и знакомым, гордо демонстрируя фотографию единственного сына, добившегося в Англии таких успехов. Равенна — совсем маленький городишко, и вскоре об Эппи узнали все, даже родители Джанфранко. «Но почему он потащился следом за мной в Лондон?» — недоумевал Беппи. «Это какой-то абсурд». «Почему?» «По той же причине, по какой проделывал все остальное. Он хочет иметь все то, что имеешь ты». «Может, он по-прежнему в тебя влюблен?» — ревниво добавил Беппи. «Теперь у него есть жена. Я все время ее вижу, и у них маленький мальчик». «Надеюсь, ты с ней не разговариваешь?» «Нет. Хотя, на мой взгляд, она милая и наверняка очень одинокая». «Но она жена Джанфранко». «Значит, мне не стоит с ней разговаривать», — согласилась я. Хотя временами, когда мы случайно сталкивались с ней на улице с колясками, я робко улыбалась ей, и она отвечала мне робкой улыбкой. Только-только наши дела понемногу пошли на лад, как я опять заметила характерные признаки. Моя талия расплылась, живот округлился, и от запаха жареного чеснока на кухне маленькой Италии меня снова стало тошнить. Нашей дочке еще и годика не исполнилось, а я опять забеременела. Я просто не могла в это поверить. На этот раз Бэппи был более сдержан в выражении восторга. Разумеется, он мечтал еще об одном ребенке, но в то же время ему не хотелось, чтобы его жена превратилась в унылую полусонную амебу. «На этот раз все будет совсем по-другому», — пообещала я. Так оно и вышло. Думаю, второго ребенка я любила слишком сильно. С той самой минуты, когда я в первый раз взяла дочку на руки, я поняла, что в моей душе не хватит места, чтобы вместить все мои страхи. Я ходила по квартире, засунув себе под блузку ее одежки, чтобы теплом своего тела досушить влажную ткань. Я просыпалась раз по 10 за ночь и, встав над кроваткой, прислушивалась к ее дыханию. Я была как одержимая. Переживала, хорошо ли она ест, достаточно ли спит, как часто надо менять ей пеленки. Не помогло даже то, что старшая девочка, вероятно, почувствовав, что ее игнорируют, сделалась очень беспокойной и капризной. Иногда она кричала так громко, что ее плач был слышен в обеденном зале. Мы с Бэппи измучились и были несчастны. Однажды утром я услышала, как он, давая бутылочку младшей, что-то бормочет, и поняла, что он называет ее Адолораттой, «Богоматерь скорбящая». Поначалу мы не собирались так называть ее, но каким-то образом это имя само к ней приклеилось. Когда нашу дочь крестили в церкви Святого Петра, даже священник удивлялся, что нашу первую малышку мы назвали жалостью, а вторую — печалью. Не представляю, как мы справились бы без Маргарет. Скорее всего, Бэппи рассказал ей, как неважно у нас обстоят дела, потому что она начала регулярно бывать у нас, как только у нее появлялось свободное время, чтобы посидеть хотя бы с одной из моих дочек и разгрузить меня. Сначала я упиралась, поскольку всей душой верила в то, что никто не сумеет позаботиться о моих детях так же хорошо, как я сама. «Ради бога, Кэтрин, я все-таки профессиональная няня. Или ты забыла? Сама графиня доверяла мне своих ребятишек». Постепенно я начала ценить ее помощь, особенно когда она уходила с обеими малышками на долгие прогулки. Помню, я замирала, прислушиваясь, как стихает их плач, когда Маргарет увозила их в коляске. Потом рев раздавался вновь, они возвращались домой. Иногда, если в это время поблизости оказывался Эрнесто, он составлял ей компанию. Теперь при упоминании его имени Маргарет всякий раз начинала кокетливо хлопать ресницами. «А я-то думала, тебя не интересуют итальянцы», — сказала я, когда до меня наконец дошло, что происходит. «Ты ведь не раз говорила мне, что никогда не влюбилась бы в итальянца». Она застенчиво рассмеялась, а потом залилась краской. «Ну, во-первых, Эрнесто совсем другой. Он мягкий, и характер у него совсем не такой ужасный. И все-таки это просто уму непостижимо. Ты и Эрнесто». Мы с Маргарет так и покатились со смеху, словно мы снова оказались в нашей крохотной комнатушке в пансионе сеньоры Люси. Немного позже, когда мы, лежа рядышком, отдыхали у меня на кровати, на ее лице появилось глубокомысленное выражение. Это неизменно означало, что она хочет дать мне совет. «Что?» — спросила я. «Это все пройдет, знаешь ли, со временем». «Ты это о чем?» «Многие женщины после рождения ребенка впадают в депрессию или становятся слишком мнительными». Маргарет уже давно не сидела с детьми, но до сих пор мнила себя экспертом. «Со временем все наладится, не переживай». «А я и не переживаю», — сказала я, хотя, похоже, только это и делала. Должно быть, она поговорила с моей мамой, и они втайне от меня разработали план. 3 или 4 раза в неделю одна из них приходила, чтобы посидеть с девочками. Я в это время должна была куда-нибудь пойти. Не совсем уверена, куда я, по их мнению, должна была отправиться, по магазинам или в музей. Ни один из вариантов меня не привлекал. Вместо этого я спускалась вниз и помогала в маленькой Италии, где, по крайней мере, я могла лишний раз побыть рядом с Беппи. «Пора нам подыскать какое-нибудь более просторное жилье», — сказала я как-то раз, помогая ему накрывать столы к обеду. «С садом, чтобы девочкам было где играть, когда они подрастут». «Нам нужен нормальный дом», — согласился Беппи, — «только не слишком далеко отсюда. Я не хочу опять каждый день часами трястись в автобусе, как это бывало, когда я работал в греческом ресторане, помнишь?» У нас с Маргарет вошло в привычку гулять вокруг Клеркенвелла, высматривая дом на продажу. Я точно знала, чего мне хочется. «Мне нужен небольшой домик где-нибудь на тихой улочке и обязательно с небольшим садиком». Когда мы нашли дом за церковным садом, я сразу поняла. Это то, о чем я всю жизнь мечтала. Может, он понравился мне, потому что мало чем отличался от дома на Боллс-Понт-Роуд, где прошло мое детство. Он был высокий и узкий, с невысокой черной оградой со стороны фасада. Но соседствовал он не с оживленной улицей, а с лужайкой, обсаженной тенистыми деревьями. И вокруг было множество маленьких итальянских ресторанчиков, напоминавших мне бар «Анастасио». «Но ты уверена, что он вам по карману?» — скептически осведомилась Маргарет. «Не знаю. Мы с Беппи никогда не говорим о деньгах. Он сам занимается всеми финансовыми вопросами». Беппи ушел на пару часов с работы, чтобы посмотреть дом. Когда он вернулся, то просто сиял от радости. «Он просто чудо, Катерина! Я его уже полюбил. Но тебе не кажется, что он нам не по карману?» Он нахмурился. «Нам опять придется взять суду. Это риск. Но, как говорит Эрнесто, кто не рискует, тот не пьет шампанского». «Это значит, чтобы ее вернуть, нам придется работать как никогда много, потому что если это так, я лучше останусь здесь». «Не волнуйся, Катерина!» — он улыбнулся. «У нас все получится. Все будет хорошо». Листы для лазаньи по рецепту Беппи. Начнем с того, что теперь даже итальянские домохозяйки покупают свежие листы для лазаньи в супермаркетах и вполне довольны качеством. Но если у вас есть часок-другой лишнего времени, и вы не боитесь немножко потрудиться, я расскажу вам, как приготовить их в домашних условиях. 750 граммов муки из твердых сортов пшеницы. 4 крупных яйца, 2 унции воды. Высыпьте муку горкой на кухонный стол, сделайте в центре углубление, вылейте туда яйца с небольшим количеством воды, понемногу вмешивая их в муку. Начинайте мешать изнутри углубления, если не хотите потерять жидкость. Вымешивайте тесто минимум минут 20. Если оно получилось слишком жидкое, подсыпьте муки, а если наоборот слишком крутое, добавьте немного воды. Конечный результат не должен прилипать к рукам и содержать внутри пузырьки. Это легко проверить, разрезав тесто ножом. Пузырьки, если они есть, вы сразу увидите. Продолжайте вымешивать до полного их исчезновения. Разрежьте готовое тесто на 3-4 куска и заверните их в пленку. Это делается для того, чтобы тесто не подсохло, пока вы будете раскатывать листы. У вас нет одной из этих современных электрических машинок для раскатывания теста? Не страшно. Моя матушка всю жизнь пользовалась скалкой. Сам я в таких случаях вооружаюсь старой винной бутылкой. Честное слово, это совсем не сложно. Все, что вам понадобится, это сильные руки. Ладно уж, если вы используете машинку, разрежьте одну из порций на несколько кусочков, скажем, на 6, и слегка припорошите мукой. Раскатайте все кусочки до первой длины, затем до средней, и, наконец, вставьте вашу машинку на предпоследнюю позицию. Например, если у вашей машинки 5 позиций, закончите четвертой, иначе тесто получится слишком тонким. Я нарочно так подробно объясняю, видите? Нарежьте тесто на одинаковые полосы и разложите листы сушиться до тех пор, пока не соберетесь их варить. Примечание Катерины. Бэппи, не каждый захочет, чтобы у него по всему дому валялись сохнущие листы для лазаньи. Тебе это никогда не приходило в голову?